62. Ответ не заставил себя ждать. Луна несколько раз вопросительно смотрела на Кари, но тот стоял на своем. «Даже пиво не выпьешь?» «Нет, только кофе». Он увидел по ее улыбке, что она не имела ничего против. В помещении бара было тихо, только пара старых любителей музыки толклись около музыкального автомата. Но Кари все равно чувствовал легкую паранойю. «Они смотрят на него? Они что?» «Да нет, конечно, это не полицейские. Он уже видел их тут несколько раз, пьяных до беспамятства, так что они были едва в состоянии объясниться. Черт возьми, он тут ни при чем. Чувство собственного достоинства. Подозрение жгло его немного, и даже сильно, честно говоря. Как вообще кто-то мог подумать, что он нечестен? Что, черт возьми, он такого сделал? И у скольких были такие мысли? У его знакомых? И как долго это вообще происходит? А ведь его подозрения не были лишены оснований. Он понял это сейчас, когда успокоился и подумал. Парни в спортивных куртках у бара тем вечером, когда ему не повезло, когда он перепил, не поев. Они выглядели будто не на своем месте, ему пришло это в голову тогда, правда? Чёртова система. На телефоне перед Кари неизвестный номер. Не брать трубку, подождать несколько минут и перезвонить на другой номер. Джимбо. Кари понятия не имел зачем, но так хотел Джимбо. У Кари не было и сомнений, кому звонить, когда он понял, что ищет Мия. Джимбо Мунсон. Кари знал этого грамотного полицейского еще с учебы в высшей школе полиции. Они вместе работали в нарко, но потом Джимбо ушел в подполье и так и остался там. Пока остальные сокурсники продвигались в звании, Джимбо выбрал для себя остаться на улице. Несколько лет назад Кари спросил его за стаканом пива, почему так, но не получил четкого ответа. «Мне нравится», — сказал Джимбо, пожав плечами, и больше они об этом не говорили. «Джимбо Мунсон, конечно. И вот ответ уже здесь». Кари подождал, как ему показалось достаточно, и набрал номер, присланный ему Джимбо чуть раньше. «Кари», — сказал мрачный голос. «Как все прошло?» — напряженно спросил Кари. «Бинго», — кратко произнес Джимбо. «Кевин, да? Молодой парень, со странными бровями». «Да, и Сиссе. Ее я не нашел. Я знаю, о ком идет речь, но говорят, ее нет, что она отбросила коньки». Годы в подполье изменили не только его внешность, но и язык. В последний раз, когда они встречались, Кари с трудом его узнал, приняв за бездомного. Чуть не отмахнулся от него. «Да? Умерла?» «Не стопудово, но говорят, что да». «А этот Кевин? Ты знаешь, где он?» «Ну, я же так и сказал. Хочешь встретиться с чуваком?» «Да, конечно, это возможно». «Все возможно», — покашлял Джимбо. «Филки есть?» «Филки? Я устрою встречу, но я сомневаюсь, что он пойдет на это без прибавки в коробочку, если понимаешь, о чем я. Говоря с мусором, можно быстро получить дурную репутацию». «Ну да, конечно. А о какой сумме речь?» «Одной дозы будет достаточно». «Косарь?» «Ну, скажем, два, и чувак не будет бегать пару дней. Надо помочь, чем сможем, правильно?» «Отлично. И как мы это сделаем?» «Я тебе сообщу», — кратко сказал Джимбо и исчез. «Еще кофе?» Улыбающаяся Луна подошла с кофейником в руке. Кари кивнул и подумал, не позвонить ли Мии сразу же. «Нет, лучше чуть подождать. Пусть поспит. Давно он не видел ее такой уставшей. Чёртова система. Что вообще произошло? Почему он все пропустил?» «Это все алкоголь, сволочь. Он виноват». «Нет, так дело не пойдет, черт побери. Коррумпированный мудак, да ни за что. Хороший полицейский, вот кто он. Чертовски хороший. Настали новые времена, так и будет». Кари тихо выругался, поднес чашку к губам и долго сидел, глядя в грязное окно.